Глава 17. Колючка в степи цветет круглый год. Даже в самую лютую жару растение находит в себе силы выпускать невесомое семя, которое ветер может отнести от родителя на десятки километров. Ну а в сезон воды цветение достигает максимума. Миллиарды легких пушинок, едва только стихает дождь, отрываются от твердых ветвей, повисают в атмосфере и, гонимые любыми движениями воздуха, разлетаются по пустыне, чтобы найти себе свободный кусок почвы, даже глинистой, чтобы там пустить корни. Вот такую пушинку Горохов положил в 15 сантиметрах от входа в номер и медленно, чтобы не потревожить пух, закрыл дверь. Кондиционер в комнате он отключил, уплотнитель на двери присутствовал, поэтому в его отсутствие никакое колебание воздуха не могло сдвинуть семя. И также аккуратно он двери открывал. Сначала поглядел по сторонам, не смотрит ли кто, и, убедившись, что коридор пуст, медленно приоткрыл дверь. Пушинки на месте нет. Он еще раз оглядывает коридор, вытаскивает из кобуры револьвер и взводит курок, потом открывает дверь настежь, заглядывает в комнату, нет ли там кого, и только поняв, что никого нет, входит в свой номер и запирает дверь. Первый же взгляд на вещи убеждает его в том, что в номере кто-то был. Ручки баулов лежат не так, как он уложил. Он проходит к кровати и аккуратно приподнимает матрас, осматривает подушку. Потом, не раздеваясь, присаживается возле баулов. Осматривает их содержимое. В гостиницу он взял с собой все самое ценное, многое осталось запертым в кабине грузовика. Но ничего ценного не пропало. Андрей Николаевич находит самую дорогую вещь из своих пожитков. Открывает пластиковую коробочку. Вытаскивает вещицу, держит ее в руке. Вещица горячая и будет горячей еще лет 20. Вечная батарейка. Если бы в его вещах копались воры, батарейка была бы первой, что было бы украдено. Рации, аккумуляторы, жучок с блоком контроля — все дорогое было на месте. Нет, копались в вещах не воры. Он встает и еще раз оглядывает комнату. Берет фонарик и лезет под кровать. Потом снизу осматривает стул. Открывает пластиковую дверь, осматривает душ, свои гигиенические принадлежности, унитаз, снимает с него крышку. Нет, ничего. Кто-то тут был, безусловно, но зачем? Что искали? Уполномоченный останавливается в центре комнаты, еще раз все оглядывает. Что-то искали? Ставили жучок? На кой черт жучок? С кем мне тут разговаривать? Нет, точно не прослушку. Но зачем приходили? Хотели выяснить, куда еду? Скорее машинально, чем осознанно, он заглядывает в свою жестяную пепельницу. Горохов прекрасно помнил, как вчера вечером после душа закурил, но сигарета не принесла ожидаемого удовольствия. Он начал кашлять и затушил окурок в пепельнице, в обрезанной жестяной банке. Сейчас там окурка не было. Утром он до завтрака старался не курить, но один окурок должен был находиться в пепельнице. Должен был. Он даже взял пепельницу в руки, задумчиво потряс ее. Нет, окурка там не было. Уполномоченный спустился вниз, в холл. А там духотища, на улице снова шел дождь, и потому в помещении вообще не было ни одного свободного стула. Но стулья ему были не нужны. Он дождался, пока освободится Клава, и спросил. «Клавочка, а как у вас в номерах убираются?» «А что?» Администратор буфетчица сразу насупилась. Видно, подобные вопросы ей задавали не раз. «Грязно у вас, что ли?» «Я просто спросил». Он не хотел портить с ней отношения, и поэтому продолжал как можно более миролюбиво. «Хотел уточнить, вдруг нужно будет номер убрать?» «Влажная уборка после отъезда жильца, тогда же и дезинфекция, а инсектицидами обрабатываем раз в неделю», — пояснила Клава. «Прекрасно», — произнес Андрей Николаевич. И тут как будто бы вспомнил. «Клава, а меня никто не искал?» «Вас?» — тут она вспомнила. «Вас-то нет, но приходила баба одна, искала какого-то Васильева. Думала, что он в нашей гостинице остановился. Баба сама не местная», — она еще раз вспоминает. «Точно не наша». «Васильева?» — Горохов удивлен. Причем тут какой-то Васильев? Он не понимал, зачем она рассказывает про него. Но Клавдия тут же все разъяснила. Она говорит, «Васильев у вас не останавливался? Высокий такой, в шляпе и желтом респираторе. Ну, я сразу про вас и вспомнила. Вы тут один в таком дорогом респираторе ходите. Заметный он у вас. Я и о вас и сказала, но сказала, что вы не Васильев. А номер? В каком номере я живу? Она не спрашивала?» «Спрашивала, я ей назвала. Она сказала, что подождет вас». Клава ищет глазами ту женщину по холлу. «Сейчас ее здесь нет, наверное, не дождалась». Горохов тоже осматривается. Женщин в помещении всего три. Вряд ли Клавдия может ошибиться. И тогда он спрашивает. «А как эта бабенка выглядела?» «Да как?» — Толстуха вспоминает. «Да обычно выглядела. Пыльник, сапоги. На вид лет 35, может 40. Хотя нет, наверное, ей 35. Лицо чистое, приятная женщина». 35 лет, лицо чистое, приятное. Уж не Люсечка ли? Хотя Людмилу Васильевну можно было бы назвать не просто приятной, но и красивой. Впрочем, у женщин свои представления о красоте и приятности, думает уполномоченный и спрашивает. А волосы? Волосы какие были? А волосы я не рассмотрела, прибраны были под платок. Прибраны под платок. Люсечка не носила платков, шляпа и все. Она своими светлыми волосами гордилась. И тут у Горохова появляется идея. Может сказать ей, что у меня в вещах кто-то копался? Проверить ее реакцию. Может, она знает про это? Но что ей сказать? Что у меня украли окурок? Впрочем, пока она ведет себя вполне естественно. Ладно, не буду пока ничего предъявлять. Мне еще тут жить пару дней. В общем, он не стал говорить ей о вторжении в его номер. Дождь закончился, и народ стал покидать холл гостиницы. А уполномоченный к себе не пошел. Он заказал у Клавы местный шедевр виноделия, стакан 10% сладкой водки, нашел место в углу и уселся поглядеть по сторонам, подумать. И у него было о чем подумать. Первый вопрос – кто за ним следит? Неужели это северные? Но тут же возникал следующий вопрос – почему взяли окурок? На кой хрен он им сдался? Ответа он не находил, а посему, допив жуткое пойло, которым в этих местах угощали женщин, он снова подошел к Клаве и купил у нее карту Губахи и окрестностей. Как бы там ни было, кто бы за ним ни следил, и что бы им от него ни было нужно, от слежки уполномоченный собирался отрываться. А для этого ему понадобится то, что он благоразумно попросил Кузьмичева спрятать в окрестностях города. Он собирался откопать свой мотоцикл. Вернувшись в номер и усевшись на кровать, Андрей Николаевич развернул карту и внимательно изучил то место, где парни Кузьмичева должны были подготовить ему схрон. Он помнил координаты, переданные ему перед отъездом, и сразу нашел нужную точку. Там была цепь камней. «Длинный камень с заметным выступом», — вспоминал уполномоченный. Он водил по карте пальцем. «Это юго-юго-восток, 800 метров от старой водонапорной башни. Я ее помню, помню». Он думал, что сегодня сходит туда вечерком перед закатом, посмотрит место, а заодно и проверит, попрется ли кто за ним. Там места такие, что спрятаться им будет негде. Барханы, уж в барханах-то этим городским от него не скрыться. Да и следов на песке им не избежать. А пока было время, уполномоченный решил поваляться на кровати, возможно, немного поспать. Что ни говори, а вчера он здорово вымотался в дороге. Андрей Николаевич решил, что в этой неспокойной ситуации еще один ствол лишним не будет. Он достал из баула пистолет. Стандартный 9-миллиметровый армейского образца. Это было вполне надежное и достаточно мощное оружие, прекрасно подходившее для ближнего боя, хотя, конечно, и не такое эффективное, как обрез. Зато, в отличие от двустволки с обрезанными стволами, пистолет отлично укладывался в потайной карман левого рукава. Стоило поднять руку вверх, и он из кармана выпадал, удачно застревая на сгибе у локтя. Потом, когда рука опускалась вниз, пистолет скользил по рукаву и при наличии навыка прекрасно укладывался в ладонь владельца. И если не ставить оружие на предохранитель и заранее взвести, из него сразу можно было стрелять неожиданно и эффективно. Тут в городе этот трюк мог оказаться полезен, и Андрей Николаевич решил им не пренебрегать. Он дождался, пока кончится ливень, надел респиратор и вышел из гостиницы. Компрессор в респираторе заурчал, нагнетая отфильтрованный воздух, но даже через фильтры ощущалась большая влажность. Он машинально огляделся. Нет ли кого рядом, не такого? Нет. И пошел, перепрыгивая через лужи, а через 5 минут уже был на главной улице Губахи. По ней не спеша прошел до банка и уже на следующем перекрестке свернул налево, на восток, и по улице, которую он вспоминал с трудом, пошел дальше. Дойдя до небольшой площади, а скорее до следующего переулка, уполномоченный остановился. По улице, сильно хромая и таща за собой большую лопату, шел скособоченный бот. В том, что это был бот, Горохов не сомневался, несмотря на то, что это искусственное подобие человека сильно сдало, похудело, его некогда прекрасную смуглую кожу покрывали большие темно-серые пятна. Казалось, что теперь в этом существе нет и десятой доли той мощи, которой оно некогда владело. Конечно, бот еще был способен на какую-то работу, но поднять мотоцикл и поставить его в кузов квадроцикла этой развалине было уже не под силу. А ведь Горохов сам был свидетелем такого. Но то было другое время и другие боты. Уже рухлить. Не очень-то они, как выяснилось, долговечны. Интересно, их специально так спроектировали, чтобы потребители все время покупали новых, или 5-6 лет – это их биологический предел? И тут уполномоченный резко обернулся. Есть ли кто интересный сзади? Людишки за спиной были? Были. В городе вообще стало заметно больше людей, но тех, на кого нужно было обратить пристальное внимание, таких на улице не оказалось. Мимо протарахтел, разбрызгивая лужи на малых оборотах, квадроцикл. Проехал рядом не спеша. Но разве разглядишь, кто там за темными-то стеклами? Горохов взглянул на часы. До заката 45 минут. Ему до схрона 30-35 минут ходьбы. Нужно было поторапливаться. И он прибавил шагу. А тут еще и райончик начался тот самый, который он не любил. Самые отвратные дыры, самые мерзкие кабаки, где торгуют не столько водкой, сколько полынью. Торгует ею, не стесняясь. И лед здесь был соответствующий. Тут и без слежки нужно держать ухо востро. Какие-то типы на углу. Обычная шваль, драная одежда, убитая обувь. Полынщики. Или торговцы. Или и то, и другое. Еще пара чуть дальше. Там баба какая-то, по голосу совсем не старая. Смеется, заливается нездоровым смехом. Из черного проема незакрывающейся двери вдруг вываливается тип без респиратора с чумным взглядом. Худой, один скелет, с черными потрескавшимися губами, спрашивает невнятно. «Надо чё?» Андрей Николаевич, хотя нужно было просто побыстрее уйти, от неожиданности даже спросил. «Что?» «Надо чё, говорю?» «А, нет, ничего не надо». Горохов ускоряет шаг. А тип бурчит невнятно ему вдогонку. «Есть свежак, молотка, сегодня собранная, чистяк. Отходника от нее вообще не будет». «Есть настойка, есть известь, все есть, слышишь?» Уполномоченный проходит мимо. Это, кажется, раздражает продавца. «Э, мужик, э!» И тут из двери вываливается еще один, интересуется. «Че он?» «Ничего», — бурчит первый. «Ходит тут, урод!» «Надо отсюда убираться побыстрее, или придется кого-то убить». И уполномоченный уходит, на ходу незаметно взводя курки на обрезе. «Ну так, на всякий случай». Он оборачивается. Получить пулю в спину очень не хочется. А эти двое стоят и смотрят на него. И он прибавляет шаг. У следующего дома к бетонной стене привалился раздетый человек. На нем лишь штаны и какие-то ботинки с обмотками. Такие носят казаки. Но ни рубашки, ни шапки, ничего. Он в полузабытии, глаза закатил и шарит рукой перед собой. Рот приоткрыт, десны темно-зеленые, зубы желтые. Этот ест траву давно. Горохов знает, что по большому счету это уже труп. Возможно, он и не умрет от полыни, но его точно прикончит то, что он сидит вот так вот, без одежды. Его за неделю прикончат клещи. Один клещ будет есть его месяца три. Нужен знающий человек, чтобы вытащить опасную тварь из тела. И вытаскивать ее нужно в течение первых 2 часов после укуса. Иначе эта членистоногая уйдет в тело сантиметров на 5 или 6, закоктится там, и начнет выделять обезболивающее, типа «не беспокойся, человек, все у тебя в порядке, живи себе дальше, а я тут поживу». 2-3 понадобится месяц, чтобы довести человека до горячки. А если вот так сидеть около стены, то ты соберешь на себя всю нечисть, что будет рядом. Может, и недели не протянешь. Горохов, стараясь не глядеть на этого бедолагу, проходит мимо. Метров через 100 с ним снова пытаются заговорить. Теперь это девица лет 12. Худая. Она тоже без респиратора, вся оборвана и, кажется, пьяна. Девка тоже предлагает полынь. За нею стоит какой-то мужик и смотрит на уполномоченного сквозь треснувшее стекло маски, держит в руке что-то, а что, и не разберешь. Нет-нет, ничего не нужно. Горохов качает головой и прибавляет шаг. А сам руку с обреза не убирает.